По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому Ким Чен Уину прислали поздравительные телеграммы президенты Индии, Мьянмы, Демократического Конго, Туниса, Индонезии и Ирана. Они пожелали Ким Чен Уину здоровья и счастья, а народу Корейской Народно-Демократической Республики непрерывного прогресса и процветания.